Собака. Мы живем в таком доме, где есть привратник и лифтер, и квартира очень симпатичная. Но тут есть собака. Собака живет в квартире. За ней должен прийти какой-то Дэвид. Дэвид должен был прийти еще вчера. Я ничего не смыслю в собаках, а мой брат боится собак. Нам страшно мешает собака в квартире. Собака черная. Я дал ей корму и воды, но не знаю, сколько раз в день ее полагается кормить. А скоро пора ее выгуливать. Ее не выводили со вчерашнего дня, когда хозяева квартиры уехали в Нью-Орлеан. Не то слушать там джаз, не то еще зачем-то. По поведению собаки видно, что ее пора выводить. Она не отходит от двери. Брат говорит, что выводить ее придется мне, он боится. А я даже не знаю, как зовут собаку. Я пристегиваю к ошейнику черной собаки поводок и отправляюсь с ней на прогулку. Спускаясь на лифте, я спрашиваю лифтера, разбирается ли он в собаках, но тот качает головой и говорит, что, мол, тут и разбираться нечего, собака, наверное, сама знает, куда ей надо. И вот я иду по Нью-Йоркской улице с собакой. Собака тянет меня в южную сторону, к парку, который находится в нескольких кварталах от нашего дома. По дороге она все обнюхивает и время от времени останавливает, чтобы пописать. Она облила все, что только возможно. Вообще-то я никогда не мог понять, что люди видят в собаках. Обычно говорят, что собаки такие умные, что у них развита интуиция, они могут предупредить о том, что еще только должно произойти. Они предупреждают об обвалах, о несчастных случаях. Может быть, так оно и есть. Однако эта собака не производит впечатления особо одаренной. Пока что она меня еще ни разу ни о чем не предупредила. В парке собака совсем очумела. Завидев других собак, она принялась подскакивать и рваться с поводка, то есть повела себя, по-моему, совершенно иррационально. Я отхожу немного в сторонку от других собачников. Я не знаю, чего от меня ждет собака. Мне кажется, что все на меня смотрят. Ко мне направляется какая-то дама, она тоже прогуливает собаку. Она сообщает мне, что моя собака и ее собака закадычные друзья. Я отвечаю, что я приехал из другой страны и впервые в жизни прогуливаю собаку. Я рассказываю ей, что даже не знаю, как ее зовут. Дама говорит, что мою собаку зовут Оби, и что в обращении с ней нужно проявлять твердость. «Спокойно, Оби», — говорю я собаке. Я спрашиваю у дамы, сколько раз в день собаку нужно кормить и поить, и что мне делать, если она захочет справить большие дела. Дама протягивает мне мешочек. Она спрашивает меня, разве я не получил инструкций? И я объясняю, что за собакой должен прийти какой-то Дэвид. Мы ждем его с минуты на минуту. Затем по-английски я обращаюсь к Оби. «Ну, пошли, — говорю я ему, — и прощаюсь с дамой». Наконец Оби раскорячился, чтобы справить главные дела на травке. По-моему, это отвратительно. Пока я прибираю за собакой и складываю ее какашки в мешочек, на меня смотрят дети и оглядываются, бегающие трусой взрослые. И вот я стою с мешочком собачьего дерьма, дурацкое положение, какая-то другая жизнь. Люди, наверное, принимают меня за нью-йоркца, выгуливающего свою собаку. Они думают, что я здесь живу, что у меня здесь квартира и собака, что я каждый божий день до и после работы подбираю собачьи какашки. От такой мысли голова идет кругом. Ведь раз я владелец собаки и не живу в Нью-Йорке, это значит, что и другие люди могут быть совсем не теми, кого они из себя изображают. Это значит, что ничего невозможно знать наверняка. Столько людей, они повсюду. На улицах, в парках, в магазинах, в небоскребах. Чем они занимаются? По внешнему виду никак нельзя узнать, чем они занимаются. Думаю, что они стараются, чтобы колесики вертелись, и жизнь шла своим чередом. То есть делают точно то же самое, что и мы у себя в Норвегии, и что делают люди по всему свету. Они стараются, чтобы все шло как следует, и без сбоев. Я вижу этих людей, когда они из одного места направляются в другое, чтобы налаживать там какое-то дело. Повсюду что-то надо делать, чтобы все ладилось, причем самое разное. Надо, чтобы все ладилось в личной жизни, в семье, на работе, в дружной компании, на местном уровне и, разумеется, также в глобальном плане. На свете очень много чего надо налаживать, чтобы дела шли как следует. И вот я, остановившись с собакой на каком-то перекрестке в восточной части Манхэттена, задумался вдруг о том, получится ли у меня тоже когда-нибудь наладить свои дела, чтобы все шло без сбоев, сумею ли я с этим управиться. Не думаю, чтобы я был не такой, как все. У меня те же мечты. Я хочу, чтобы у меня была семья, был бы дом, и почему бы мне этого не желать? Все этого желают. И когда все это у меня появится, я хочу, чтобы там все шло как следует. Я чувствую, что начинаю смотреть на всех этих людей с любовью. Я понимаю их. Понятно, зачем им нужно ходить по улицам. Они идут туда, где им нужно быть. Надо, чтобы везде все ладилось. Это наше общее дело, — подумалось мне. Этого и будем держаться. Все будет хорошо.